Московский казенный винный склад номер 1. Московский завод «Кристалл». Улица Самокатная, дом 4. Казенные винные склады появились в стране в результате решения ввести государственную винную монополию на очистку спирта и торговлю крепкими напитками в 1890 году. Министру финансов Сергею Витте был дан указ о постройке первого казенного склада для хранения спирта, произведенного на винокуренных заводах центральных губерний России. Под него выделили часть владения Московской складочной таможни на Новоблагословенной улице, ныне Самокатная. Строительными работами ведало Московское губернское акцизное управление, местный орган Министерства финансов, который заказал проект комплекса инженеру Николаю Фалееву, занимавшему в то время пост архитектора Московского губернского правления. В 1892 году он построил несколько корпусов, которые дошли до нас в измененном виде. Трехэтажный жилой дом для служащих, Самокатная улица, дом 4Б, строение 1, со служебными корпусами по бокам, Самокатная улица, дом 4, строение 27 и Самокатная улица, дом 4Б, строение 2. Здание для приема и выпуска спирта, Самокатная улица, дом 4, строение 32. Здание Паровичный, Самокатная улица, дом 4, строение 25. И здание для цистерн со спиртом. Самокатная улица, дом 4, строение 14. По информации из архивных источников, большинство из них были оформлены в стиле неоклассика, первоначальная отделка утрачена, характерным для раннего периода творчества Фалеева. К корпусу приема и выпуска спирта подвели ветку Казанской железной дороги. С 1894 года на территории России постепенно стала вводиться винная монополия. С 1895 по 1909 годы по всей стране было построено около 400 винных складов, комплексов помещений для хранения, переработки и розлива спирта и водки. К разработке типовых проектов казенных винных складов привлекались известные столичные архитекторы и гражданские инженеры, такие как Песецкий, Вирих, Рабцевич, Гусев. Подобные здания подразделялись на разряды и категории в зависимости от годовой производительности, которая измерялась в ведрах. Одно ведро равнялось 12 литрам. На предприятиях третьего разряда в год производилось 50 тысяч ведер вина. Второго разряда – от 50 до 100 тысяч ведер. Первого разряда – от 100 до 200 тысяч ведер. Вне-разрядные предприятия делились на категории. Третья категория – свыше 200 до 400 тысяч ведер вина. Вторая категория – свыше 400 до 700 тысяч ведер. И первая категория – свыше 700 тысяч ведер вина. В 1898 году монополия распространилась на Москву и Московскую губернию. На первом складе началось производство и очистка спирта, производство и торговля водкой и вином. Московский казенный винный склад номер 1 представлял собой уже не склад, а завод. Николаем Фалеевым были также спроектированы постройки второго этапа 1901 года, оформление которых уже отвечало сложившемуся стилю промышленной архитектуры. Главный корпус, декорированный ризолитами и щипцами с аттиками по адресу Самокатная улица, дом 4, строение 1, по сей день сохраняет свой исторический облик. В высокой части размещалось фильтрационное отделение с лабораторией, сортировочное, упаковочное и слесарное. В его северной части, рядом с которой устроили платформу, где осуществлялся прием пустой стеклянной посуды, был склад продукции и моечное отделение. Фильтрационное отделение соединялось со зданием спиртовых цистерн с 8 металлическими цилиндрическими резервуарами для хранения спирта внутри. Самокатная улица, дом 4, строение 14. Перед зданием спиртовых цистерн находились круглые железные объемы для охлаждающих цистерн ректификационного отделения, которые теперь можно увидеть только на планах, снесенные в 1930-1940-х годах. С той же стороны в первом корпусе размещался ректификационный корпус, место для контрольных снарядов и мерников. Также появились четырехэтажное здание водонапорной башни, малоэтажный комплекс зданий для парового двигателя, электрической станции, а рядом две высокие каменные трубы, помещение для паронагревателя и артезианского колодца. К главному корпусу примыкают два трехэтажных протяженных строения. Северный корпус с двухэтажной встройкой для конторы, выходящей на красную линию самокатной, и южный, где был склад посуды и готовой продукции. А кроме того, отделение розлива, откуда осуществлялся отпуск продукции по путям. Потом к южному корпусу пристроили продолговатое здание столовой. В подвале конторы располагались казармы холостых и женатых нижних чинов. На первом этаже размещался приемный покой врача, гардеробы и помещения швейцара и дворника. На втором этаже – конторские помещения, включая кабинет управляющего. Главный корпус обрамляла кирпичная стена, ограда. Она сохранилась до наших дней и является ценным элементом композиции ансамбля. В числе архитекторов склада числится также инженер Величкин, который, скорее всего, занимался непосредственно строительством, так как в некоторых документах он назван строителем склада. Приятно отметить, что все материалы для сооружений поступали с отечественных заводов. Тарусский мрамор для облицовки цоколей, кирпич и железные материалы московских и подмосковных заводов Катуара, Якунчикова, Воронина, Миловидова, бетон акционерного общества бетонных работ. Полы во всех подвальных помещениях были асфальтовые. Корпуса оборудованы системой вентиляции, местной канализации и паровым отоплением. На заводе установили промышленное оборудование, отвечающее последнему слову техники. В послевоенное время исторические цеха подверглись многократным перестройкам, сохранив дореволюционные стены. В 1975 году в конторском корпусе появилась уникальная мозаичная парадная. Ее сюжет рассказывает историю появления водки на Руси. Генуэзские купцы спускают с кораблей бочки с вином, привезенным в дар князю Дмитрию Донскому в середине XIV века. Кстати, известно, что подаренная водка была настоена не на зерне, а на ягодах, и очень не понравилась князю. На втором этаже мозаика рисует картины XIX столетия. В то время в основном пили вино, при Екатерине II варили портеры, но на стенах этого не найти. Здесь сплошь узнаваемые московские достопримечательности. Оформление относится к 1997 году, когда столица отмечала 850-летие. Обратите внимание на то, что даже потолок облицован белым кафелем, а на полу, на всех этажах мы видим дореволюционную плитку с указанием года запуска завода – 1901. Стоит отметить, что в России вино делали на Волге в Астраханском крае, а для водки требовались американские спирты, поэтому одной из причин введения госмонополии и впоследствии налаживания собственного производства и очистки спирта можно считать своего рода стремление к импортозамещению, желание производить отечественное сырье. Специальная технология и фильтрация спирта, ректификация, применяемая на заводе, позволяли получать напитки уникальной чистоты и прозрачности. Только московский казенный винный склад номер один использовал спирт двойной ректификации. Предприятие производило 2 миллиона 100 тысяч ведер вина в год, когда два других московских склада лишь по 1 миллиону 50 тысяч ведер. Вначале в ходу были всего три разновидности водки – простая, улучшенная и боярская. Спирт-ректификат 57 градусов, спирт 90 градусов и 95 градусов, а также денатурированный спирт выпускали для промышленности. Продукцию быстро оценили как в нашей стране, так и за границей. Виноторговцы Греции, Англии, Австро-Венгрии, Испании, Португалии, Франции и Италии оптом закупали товар. К 1914 году ассортимент завода расширился до 5 наименований: «Московское особенное», «Хлебное вино», «Столовое вино», «Горилка», «Наливка», «Запеканка». Разработанная специалистами «Московская особенная», или, как ее называли в народе, «Менделеевская казенная водка», сразу затмила все остальные. Даже самые качественные водки Петра Смирнова, которые специально производились для царской семьи. На предприятии трудилось более 1000 человек, и завод стал крупнейшим в России. С 31 октября 1914 года был введен сухой закон. Спирт выпускали лишь для медицинских и технических нужд, но складу номер 1 позволялось отпускать вино иностранным гражданам и поставлять спирт союзнической Франции. Тогда большая часть помещений главного корпуса использовалась как палаты военного госпиталя. Организацией занимался наследник кирпичной империи и депутат Московской думы Михаил Челноков. После начала войны на складе стали производить уротропин, сырье для взрывчатых веществ, и формалин. Массовую торговлю спиртными напитками возобновили только в 1923 году, когда страна стала уже совсем другой. К 1924 году на заводе будет выпущено уже 844 720 литров наливок крепостью до 20 градусов. С 1925 года возобновится выпуск напитков крепостью 30 градусов и выше. В том же году часть первого корпуса перестроили под клуб. Его помещения до сих пор сохранились, а в них уцелела отделка 1953 года в зрительном зале и фойе. Специалисты считают, что она обладает высокой художественной и ремесленной ценностью. Рассмотрите плафон зала на фотографии в приложении, оформленный в технике гризаль. В центре установлена величественная люстра. Она висит на своем месте с момента открытия ДК. Панно по бокам воспевают разные виды спорта и искусства: балет, стихотворчество, изобразительное мастерство. Над сценой величественный деревянный картуш с советским гербом. В окружении флагов, знамен и фанфар. В зале даже сохранились аутентичные входные двери с ручками, а ведет к ним сталинская мраморная лестница. Вспоминая Иосифа Сталина в контексте архитектурного стиля, также отмечу его участие в создании новых водочных ГОСТов. В 1950-х он отдал приказ производить 50-градусную и даже 60-градусную водку. Говорят, тогда от нее люди стали быстро деградировать, и выпуск впоследствии прекратился. В 1937 году в ассортименте завода появились крепкие ликеры. Удивляет их название в соотношении с годом. Шартрез, бенедиктин, кюрасо или кюрасао и десертные ликеры – розовый, шоколадный, ванильный. Склад тогда уже назывался Московский ликероводочный завод. Примерно в 1940-е годы винокуром экстра-класса инженером-технологом Виктором Григорьевичем Свиридой здесь была создана рецептура водки «Столичная». В 1954 году она получила международное признание. При проведении процедуры слепого тестирования «Столичная» победила американскую «Смирнов», рецепт которой был выкуплен у Владимира Смирнова Рудольфом Куннитом в 1932 году. В 1958 году на выставке в Брюсселе водки «Московская особая» и «Столичная» получили первые золотые медали, а на этикетках завода появилась марка «Бык с фигурной бутылкой». Для Хрущева по специальному заказу завод производил его любимый напиток – «Горилка с перцем» на основе первоклассных водок – столичной и московской. К каждой бутылке прилагался список работников, участвовавших в производстве. Изделиями завода праздновали чуть ли не все важные события страны в Кремле. Победу над фашизмом, полет первого человека в космос, Олимпиаду 80. В 1970-е Московский ликероводочный завод осуществил поставки продукции на прием делегации в СССР глав всех европейских стран после заключения исторического Хельсинского договора, ознаменовавшего завершение гонки вооружений. Тогда же была выпущена серия новых водок – «Посольское», «Золотое кольцо», «Русское», «Экстра» в различных емкостях. В народе бутылки с разным объемом прозвали «Пионерка», «Комсомолка» и «Партиец». На территории завода долгое время работал музей водки «Самокатная улица, дом 4, строение 7», где можно было посмотреть на старинные этикетки и бутылки. Сейчас экспонаты частично представлены в офисе в одном из помещений на Самокатной. Меня больше привлекли деревянные балки перекрытий в здании бывшего музея. Я не встретила описаний в архивных или рабочих документах, упоминавших деревянные фермы в фабричных корпусах «Кристалла», но, судя по увесистым гвоздям и брутальным скобам, балки, возможно, современной инклюзии, старинной, дореволюционной. В глубине фабричной застройки сегодня можно заметить уникальный пример промышленного конструктивизма – кирпичные цистерны. Самокатная улица, дом 4, строение 30. Они появились в конце 1920-х, возможно, как замена устаревшим цистернам, размещенным в 14-м строении для хранения спирта. Два резервуара были металлическими, обнесенные бетоном. В строении 14, построенном из кирпича, находилось 8 резервуаров из металлических листов с заклепками. Сегодня ни в том, ни в другом здании цистерн мы не увидим, но там сохранились бетонные основания под них. Кирпичные цилиндры получили статус объектов культурного наследия. Сооружения являются ярчайшим примером промышленного конструктивизма, автор неизвестен, и не имеют аналогов в городе. В период с 2013 по 2022 годы цистерны были демонтированы и вывезены вместе со всем оборудованием московского завода «Кристалл», назван с 1993 года. Это случилось из-за решения перевести московский завод в присоединенный в 1998 году филиал «Спиртовой завод Корыстова». Там с 2012 года ОАО «Московский завод «Кристалл» начал развитие новой производственной площадки. По старому адресу сейчас размещается администрация «Кристалла» и работает магазин, но тех легендарных напитков, произведенных что до революции, что в советское время, мы на прилавках не встретим, разве что водку «Московская». В дореволюционных корпусах разместились офисные арендаторы, антикварные творческие галереи. В 2017 году на территории «Кристалла» проходил фестиваль «Коробка», в котором участвовали яркие представители стрит-арта Дмитрий Аске, Андрей Абер, «Послушай», «Егор», «Макс Хикм» и так далее. Их работы до сих пор можно видеть на кирпичных стенах. Картину художника «Бейзил» Василий Коптырев, который отражает в своих работах сиюминутные будничные сюжеты, комикс Владимира Нутк, который объединяет в своем творчестве уличную культуру с иллюстрацией и мультипликацией. Во дворе первого строения сохранилась редкая работа «Зум», на мой взгляд, одаренного современного художника, к сожалению, уже ушедшего из жизни. Я позволю себе процитировать его. «До 2016 года я никогда не занимался уличным искусством. Чего я только в жизни не делал. И в банке работал, и свое дело имел. Но у меня все время было ощущение, что я шел в темноте, держась за тоненькую ниточку и не зная, куда она меня выведет. А год назад эта ниточка превратилась в толстенный стальной канат». Портрет актера Юрия Богатырева Зум изобразил в неординарной технике, используя кирпич и штукатурку. Тем же способом самый известный португальский уличный художник Александр Фарта, творческий псевдоним Вилс, в 2015 году с помощью молотка и перфоратора выбил на стене производственного корпуса бывшей ситцевнабивной фабрики Альберта Гюбнера на Савинской набережной, дом 27, портрет писателя Германа Гессе. Тогда известность автора мурала даже помогла сохранить корпус от сноса. Такова сила искусства. Надеюсь, что корпус, оформленный Зум, также находится под защитой.